Глава 37. Первые сутки. Костя. Три допроса без всякого смысла. Так, чисто борзо поглумиться и позапугивать. Сутки в камере без адвоката. Отсутствие еды и обещанных медикаментов очень красноречиво сообщают мне о том, что за подставой стоит не пешка. А из обиженных и незаколотых мамонтов у меня на данный момент есть только один – Филатов. Чтоб его! Но сам он не мог, это однозначно. Он просто не знал о существовании компании Назимы, чтобы обернуть нашу сделку как рейдерский захват. Значит, кто-то рассказал, и крыса среди своих. От этой мысли мерзко. Михаил? Больше так близко никто не был. Психуя и морщась от боли в ребрах, разворачиваюсь на кровати и с чувством всаживаю кулак в стену. Сука такая! Вниз сыпятся куски краски и штукатурки. Костяшки взрываются болью. «Эй, тише будь!» Получаю толчок ногой снизу и подлетаю на матрасе. «Башня и без тебя болит!» Шипя, свешиваюсь с нар и смотрю на своего соседа. «Здоровый скот!» Под утро его привели и уложили. По запаху было понятно, что клиент в алкогольной отключке. Интересно, кто такой? Судя по гонору, непростой. Тогда почему мы с ним не в одиночках? Еще через несколько секунд внимательного осмотра своего соседа я понимаю, что на парне просто нет живого места. Вывих плеча, огромная гематома на бритом затылке. И хрен его знает, что там еще. Одно радует, позвоночник цел. Иначе ногами бы не махал. Со стороны двери раздается грохот задвижки. «Тихомиров, на выход!» Слышу команду сквозь скрип петель. «Побыстрее давай!» Спускаюсь со второго этажа нар и подхожу к конвойному. «Лицом к стене, руки за спину!» Командует он. Усмехаясь, подчиняюсь. Внутри отравляюще растекается выжидающая жестокость и желание мести. Конец им тут всем. Как только выйду, будут землю ложками на скорость жрать и из сортиров запивать. А выйду я скоро. За мной стоят сотни людей, которые хотят видеть меня на воле и в добром здравии. Страшно только за Назиму. И если с ней что-то случится... За мной прямо по коридору. Толкает меня в спину конвойный. Я бы на твоем месте уже имя с фамилией менял. Говорю ему с неприкрытой угрозой в голосе. И из страны сваливал. «Расслабься и иди резче!» Нагло усмехается он мне в ответ. «Из этого коридора обычно только на 10 лет строгача выходят». От цифры инстинктивно передергиваются плечи. «Не будет этого. У меня жена беременная. Жизнь, мать ее, только начинается. И из-за одной старой жадной завистливой швали пускать ее под откос я не намерен. Вместе с конвойным прохожу тускло освещенный гулкий коридор. И попадаю в соседнее допросное крыло. Четвертый раз я здесь. Внутренне подбираюсь, мысленно готовясь к еще одному допросу. Ну, как допросу? Обмену любезностями с доживающим свои последние дни следователем. Такой молодой и уже такая продажная гнида. Ладно, этим сейчас никого не удивишь. Но тут же главное правило – продаться, чтобы жить жирно и счастливо. А он ошибся. Тотально. Второй раз ошибся, когда вызвал конвойных и разрешил отбить мои ребра дубинками. Я запомнил. Лицом к стене. Снова командует мой сопровождающий. Отщелкивает наручники и открывает железную дверь. 10 минут у тебя и без фокусов. Делаю шаг за порог, поднимаю голову и делаю глубокий вдох через нос, потому что за столом сидят Валерий с Платоном Аркадьевичем. «Здравствуйте, молодой человек», — говорит он, окидывая меня цепким взглядом, и качает головой. «Как же вы так? Ну, проходите, присаживайтесь. У нас с вами мало времени и много дел». «Вот уж не думал, что буду вам так рад». Усмехаясь, говорю старому адвокату по экономическим спорам и подхожу к своему стулу. «Да», — степенным наклоном головы подтверждает мои слова адвокат. «Обычно мы с вами по разные стороны баррикад». Валерий подскакивает со стула и тянет мне через стол ладонь с открытой пятерней пальцев. Крепко сжимаю. «Кто?» Хмуро смотрю ему в глаза. «Михаил, вместе с советом директоров Транснефтьгрупп. Там еще какие-то дальние родственники Адашевых, естественно, топчутся. Жадные, испуганные, злые. На этих чувствах с ними и спелся, пока мы все заправки разгребали и в Питере загорали. Сам бы тягаться не потянул, но вовремя сообразил себе союзника. Продал всю инфу о тебе Филатову. Гнида. Сжимаю зубы. Наказать. Это само собой», — ухмыляется Валерий. «Как только найдем. Ты как, Константин Петрович?» — спрашивает он, понижая голос до вкрадчивого. «Говняна», — отвечаю честно. «Но терпимо, раз вы здесь». «Говняна, это мягко сказано». Нравоучительно вступает в разговор Платон Аркадьевич и надевает на нос очки. «За 30 лет работы я первый раз потратил столько сил и денег, чтобы увидеть своего подзащитного. Все так плохо?» Сводит мои челюсти. «До 10 лет лишения свободы и список инкриминируемых статей на альбомный лист». Кладет он передо мной на стол копию постановления на взятие под арест. Сглатываю скудную голодную слюну и пробегаюсь глазами по тексту. Статья 159, 179, 327. Присвоение имущества обманом или злоупотреблением доверия. Растрата инвестиций. Насильное принуждение владельца организации к заключению сделки о продаже имущества. «Не понял». Оттягиваю ворот рубашки, потому что становится душно. «Кого это я к чему принуждал? На зиму?» «Действуют вслепую, не понимая всей ситуации и не зная о ваших отношениях», — напряженно отвечает Валерий. «Саид встречался с советом директоров, пытался их вразумить, но они слишком хорошо понимают, что пути назад нет. Далеко зашли и теперь находятся между двух огней. Собираются добиться от Назимы заявления на тебя. Естественно, она под нашей охраной. В квартире, потому что вещи перевезти не успели. Саид своих людей подтянул, но...» Осекается мой безопасник. «Что?» Обрывается у меня все внутри, додумывая самое страшное. «Она не ест ничего», — разводит руками Валерий. «Вот как с самолета сошла. Анна Ивановна запихивает в нее супы. Ее тут же тошнит. И еще». Делает он глубокий вздох. «Просила передать тебе, что хочет все отдать». Зло усмехаюсь и поджимаю губы. «Да, та девчонка в платке, которую я увидел впервые тогда в ресторане, именно так бы и поступила. Только надави. Ободрали бы ее родственники и выкинули, твари. Но я не позволю». «Отдать?» Качаю головой и щелкаю языком. «То есть я тут за отдать загораю?» «Нет, ни хрена. Это теперь вопрос принципа. А воевать я умею получше некоторых. Где Назима, они не знают. Сегодня объявили в розыск, как пропавшую». Продолжает вводить меня в курс дела Валерий. «Дебилы. Ставлю им общий диагноз. Но все эти их движения ерунда, если...» Он оглядывается на адвоката. «Дальше лучше вы. Если Адашева Назима Тимуровна станет вашей супругой, господин Тихомиров...» Заканчивает Платон Аркадьевич. «Как невеста, а после жена, она имеет право не давать показаний. Кому какое дело, как супруги делят бизнес? Так что, если этот вопрос решенный, я советую не затягивать. Плюс ко всему, защита в виде брака не помешает и вашей женщине. Я минимально в курсе ситуации». Он склоняет голову и многозначительно смотрит мне в глаза. «Кое-что могу дорисовать из личного опыта». «Как не затягивать?» Повышаю голос и сжимаю руки в кулаки. «Я здесь, она там. Заключить брак можно на территории изолятора», — поясняет мне адвокат. «Да, приятного мало. И медовый месяц придется отложить. Но первая брачная ночь вполне осуществима. На суде это тоже будет важным фактором. Еще было бы неплохо привлечь в качестве свидетелей людей, которые могли бы подтвердить вашу романтическую связь. У вас есть на эту тему соображения?» «Конечно». Киваю. «Тогда вот вам ручка и бумага». Подает мне предметы адвокат. «Пишите. Мы всех уговорим». Нарочито выделяет последние слова. «Я действительно пишу в столбик фамилии и имена тех людей, которым бы помог сам. Набирается таковых с десяток. Время встречи с адвокатом стремительно заканчивается. Мы едва успеваем обсудить основные стратегии моей защиты. Все обвинения, по сути своей, смешны, но накопать можно что угодно и на кого угодно. Особенно, если у желающего закопать есть достаточный для этого ресурс. Как говорится, начать за здравие, а закончить за упокой. Потому мы заранее стараемся закрыть все возможные слабые места, о которых мог знать Михаил. От мысли, что через несколько дней я смогу увидеть Назиму и даже провести с ней сутки, мое давление подскакивает, проясняя голову. Я вспоминаю, что мне так и не передали личные вещи, что было бы неплохо подлечить свои гематомы и поесть, а то мою впечатлительную девочку накроет истерика. Мда, не так я себе представлял нашу свадьбу. Если бы знал, сделал все в Питере. Но история не терпит сослагательного наклонения. «Время!» – открывая дверь, рявкает конвойный. «У вас минута!» «Можно?» – я тяну на себя еще один листок из блокнота. «Хочу кое-что на зиме написать. Доставите?» «Конечно! Странный вопрос!» – щелкает ручкой Валерий и передает ее мне. Я прикрываю глаза и задерживаю дыхание, максимально пытаясь открыться, чтобы найти слова. Пишу кратко и очень быстро, как сильно люблю ее и ребенка. Прошу есть и не плакать. Обещаю, что скоро все закончится, и мы будем жить спокойно. Ставлю точку, потому что горло начинает подозрительно перехватывать. Не думала себе, что настолько сентиментальный. Эти сутки здесь без нее и без привычных вещей ощущаются как целая потерянная жизнь. «И еще», понижая голос, сообщает мне Платон Аркадьевич. «С вами в камере находится очень интересный персонаж Швецов. Статья 105. Сын авторитета. Агрессивен. Но сейчас находится в тяжелом состоянии с сотрясением мозга. Не ведитесь ни на какие провокации с его стороны. А в случае чего сразу вызывайте конвой». «Почему нас не развели в разные камеры?» «Хмурюсь». «Потому что выборы, Константин Петрович», – усмехается адвокат. «Одиночки заняты. И Швецову рядом с вами безопаснее, чем одному». «Понял». Киваю и встаю из-за стола под скрип открывающейся двери переговорной. Протягиваю руку, прощаясь с Валерием и Платоном Аркадьевичем. «Кольца купите?» «Прошу их». «Время!» – рявкает конвойный. «Тихомиров, на выход! Лицом к стене!» «Конечно!» Обещает мне в спину адвокат. «Если невеста даст согласие». Подхожу к стене, завожу за спину руки, ощущая, как на них защелкиваются наручники. И на мгновение действительно допускаю, что Назима может не захотеть выходить за меня замуж. А еще страшнее, если будет не хотеть, но пойдет. От накатившей безысходности хочется побиться головой о стену и повыть. И уверенность в том, что никакого реального срока мне не грозит, сейчас не спасает. Плохо мне, все болит, домой хочется. Сплин не отпускает до самой камеры. Обнаружив на полу возле стены свои пакеты с вещами, машинально их разбираю. С удивлением достаю сушеное мясо, хлебцы, шоколад, воду и пару бутылок питьевого йогурта. Заливаю в себя один, чтобы запустить желудок. Глотаю обезболивающее прямо без воды. И подхожу к своему соседу. «Таблетки от башни твоей возьми!» Говорю громко и кладу блистер на подушку. Он не реагирует. Убедившись, что господин Швецов еще дышит, залезаю на свою кровать. Боль в мышцах и ребрах. Кружит, как на вертолетах. В мысли продолжают лезть стрёмные расклады дальнейшей жизни. Накрываюсь тонким одеялом с головой, создавая вакуум. «Нужно постараться поспать».